Урок 208. На странице Реш. Текст самого Зогара от Реш Юд Алеф. Вим кольта. Ицтарих ламинада де луким. Гавая. Кулахад бело пируда. Гавая гу айлуким. Точка. Векати надо барнаш декулахад велоишаве пируда афилу гаги ситра ахра исталек миаль альма велоит машах летата. Асулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Юд Алеф. Вим кольдаит старих вехуле. Ваим кользе царих. Здесь, по-моему, здесь надо было бы еще в третьем слове после второй буквы цади, реш, и потом еще юд вставить. Царих. Царих. То есть юд еще вставить между реш и хав. Вим кользе царих ладат ашер элоким гавая аколь эхад было пирут. И вместе с тем необходимо знать, что элоким гавая все одно без раздела, без разделения. Гавая гу элоким. Гавая – это элоким. Угаша адам яда шаколе хад вело ясим пируды. Аз, 14-я строчка, предпоследнее слово, там тоже чего-то не хватает. Там после алеф, после второй буквы, надо еще п вставить. Фе в данном случае. Ше афилу гацадга хер и сталек минаула. Вело ие немшах лимата. Потрясающе, что он говорит нам. Смотри. Прямо сам Зогар. Ки векаша адам я да. И когда человек знает, что все это одно. Авая и Элоким. Вело ясим пируд, и не положит дословно, не сделает разделение, не будет делать разделение их, авая и елуким. Аз тогда, шафилу гацадахер, что тогда даже и ситра ахра из сталек минаулам улетучится из мира. Вело егеним шахлемата и не будет притянуто, и не будет притягиваться вниз. Видишь, где здесь, что мы изучаем? То есть все заключается в самом тебе, в твоем страстном желании освободиться от пут рабства этого мира. Можно наслаждаться этим миром, нет проблем. Но не быть рабом его. Понятно? Надо быть, можно сказать так, что надо выбрать. У человека есть выбор. Слушай внимательно, пожалуйста. Что мне сейчас хочется тебе сказать? То вот у человека есть выбор. Кому служить? Всегда надо кому-то служить. Невозможно без этого. Человек должен посвятить свои силы куда-то девать. Так вот, можно посвятить Творцу, то есть связываться, изучать и постигать Творца, и постигаешь его через его учение и проектируя на свои келим. То есть, собственно говоря, изучаешь Творца, какой он есть, объективно. Собственно говоря, объективность его, мы получаем знание о нем, его свойства мы получаем из Зогара, из Ари, то есть из лурианской кабалы. Но ты это все прокручиваешь через свои кельи, и у тебя получается свой творец. И с каждым днем он другой, он добавляет в тебе свои свойства, свои нюансы и так далее, и так далее. То есть у тебя индивидуальное его постижение. Это одна сторона служения. Вот это можно, вот это служение, этим самым можешь наслаждаться умеренно, наслаждаться этим миром. И наслаждаешься духовным, наслаждаешься вечным существованием. И твоя жизнь имеет смысл. И с каждым днем твои силы становятся сильнее, ощущаешь себя силой сильнее, нехорошо. Сила становится все, ты становишься все мощнее, ибо у тебя все больше и больше власти над ситрой ахрой. А и другая участь, это участь того, чтобы, если не быть служителем Творца, то остается служить, быть рабом этого мира. То есть есть, пить, то есть бить, не так просто есть, пить для насыщения, как сказать, для симхата лев, для радости сердца. А как вот делают, что избыточно, и пьют, и едят, и сношаются, и стремятся к власти, к деньгам, к науке и все это прочее. Это все рабство этого мира. Понятно? В умеренном сказать, посвящении своего какой-то части, своего времени, своих усилий этому миру ничего, неплохо. Но это все должно быть иметь своим основанием служение царю всех царей. Понятно? Так и говорится в Торе, говорится в Талмуде, говорится, что если ты будешь служить самому Творцу, Ашем и Барах, благословенному, то ты будешь освобожден от оков этого мира. А если ты не возьмешь на себя иго неба, то тебя царство земное, оно тебя, вот это земные, то есть земные короли, цари, властители, они тебя сделают своим рабом. Будешь служить им здесь, человеку из мяса и из плоти и крови. Их всем их, всевозможным им их организациям, что все это временные вещи, все это не имеет никакого отношения к твоей уникальной душе, к твоему личному тикуну, который тебе дан свыше, чтобы ты его проделал здесь, на земле. Пируш, пояснение. Им кользе шееш пахат кольках, шло яор, яорер, хазивуг, дезон бимикомам. Эйн ли лихимане михамадзе миасота ихуд кигалхато, дайну бамакома абавиима, эла ламинада дейлоким хавая кула хат было перуда. Эла шецрихим лаамших ихуд азон במקום אבא ואימא, כדי לייחד, אז אירן פיני מנוק, וכאחד בלי פירוד. וכעד ינדה, בר נש דקול אחד, ולא ישווה פירודה, אפילו 23 פסלדניה סלובה, ההי, פטרויה בוקווה, חטי, דשנה בית, היי, פפרבית. Афилу гаги ситра ахра исталек миаль альма вело ит машех летата. Ким ит амец адам лаалот ман улгаалот азон лиягдам бамаком абу има кагил хато гинай лоли ватшило яхазе а ситра ахра башефа. Элаот горем зелега вир. Это ситра. Ах, хорошо, лотухали шлот баулам. Потрясающе, что он говорит нам. И он говорит нам именно о индивидуальной духовной работе. Смотри, как он подтверждает нашу истинность нашего пути, что Каббала – путь, на который мы следуем, что он идет от Творца. Смотри внимательно. Пируш, пояснение. Им кользе вместе с этим, что есть страх, коль как есть такой вот страх, настолько такой страх, что есть такой страх, что чтобы не пробудил, чтобы человек, чтобы не пробудил зивук зона на их месте внизу. Не надо прекращать из-за этого делать ихуд, как полагается, то есть вместе абавыима, то есть наверху. Вверху. Эла ламинада, но что надо знать, что Элоким Гавая, что все это один, одно, без перуда, без раздела, разделения. Эла шецрихим ламших, но что необходимо притянуть ихуд, единение, зон за Иранпиной Нуквы вместо, на место Абвиимы, то есть поднять их, Кедельяхета, Зейранпин, чтобы соединить Зейранпин с Нуквой, как одно, без разделения. Выкадина Адабарнаш, и тогда узнает человек, Декулахат, что все одно, что все один, единый. Вело и Шавы Перуда, и не станет делать разделение. Еще раз. 22-я строчка после запятой. И когда выкада, и когда человек узнает, что все это одно, и что и вело и шава, и не будет делать разделение, тогда афилу гаги ситра ахра, тогда даже та ситра ахра улетучится из мира. И не будет притягиваться вниз. Что если человек будет прилагать усилия, чтобы поднять ман и поднять зон, привести к подъему зон, Ойахдам и объединить их в одно вместе Абывы имы, как полагается, то есть вверху, и Нейлолыва, так, тогда не только что Ситра Ахра не захватит изобилие, но что он еще вызовет этим самым. То, что ситра ахра пропадет, шелотухаль, что она пройдет, то есть пройдет мимо, она пропадет, ну, уйдет. Шелотухаль, что значит? Что шелотухаль лишь шлот баулам, что она не сможет править в мире. Понятно, что он говорит нам? Ни мы, ни группа это может это привести. Ни какая-то религия, ни какой-то религиозный народ ортодокса и ортодоксальные евреи, или мы христиане, или другие какие-то группировки, какие бы то ни было, группы каббалистические, или что бы то, какая другая, что бы то ни было групповое. А ты, видишь, он говорит про человека. Ведь слышал, что он говорит? Если человек приложит усилия, чтобы поднять маны, поднять зон, объединить их вместе Абу-Има, тогда все это произойдет. Видишь, что я взял это индивидуальную кабалу не просто откуда-то высосал из пальца, а в мучениях прошел через все учение и старался быть восприимчивым, старался не держаться за какие-то уже установленные нормы и правила, а старался быть объективным, слушать, прислушаться к Зогару, к голосу святости. И, безусловно, не без помощи Иешуа. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Реш Юд Бет. Вайну, разотихтив, ваю лемеорот, точка. А клипа батар моха салька. Идем следующая страница. Моха ор ситра ахра мавет. Точка. Ор бахибурде атван. Мавет бапируда. Точка. Векадгай ор исталек митаман. Митхабра атван де пируда мавет. Потрясающий еще. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Юд Бет. Вайну, раз адиктив, выхуле. Вайну, двоеточие, вагайну. Сода кату вайгю леме орот. Шоти йод ор мавет. Кяклипа голехет ахара бог. Абсолютное внимание к тому, что он говорит. И то есть, суть стиха, есть такой суть, стих такой в Торе, в Брешит. Вагаю лемород, что Ашем, Элогим поставил в небесах два светила, и он сказал, поставил их в небосводе, и сказал, и вагаю, и они будут светилами. Вот это слово светило. Смотри внимательно, что он нам рассказывает, поясняет, а потом он показывает нам также и в самом слове на святом языке доказательство того, о чем он говорит обычными понятиями. Смотри. И они будут светилами. Вот смотри теперь на слово л, это будет приставка, да, или как бы сказать. Как бы предлог в русском языке. Но, будут, но слово само «меород». То есть «мем», «алев», «вав», «реш», «вав» и «тав». Абсолютное внимание, потому что вот это дает самое сильное воздействие на душу. «Меород», и они будут светилами. Что вот это слово «меород» светила. Оно, буквы, состоит из букв, которые составляют два слова. Ор, то есть в середине, если посмотришь на это слово, то увидишь слово ор, в середине, видишь, алеф, вав и реш. И второе слово мавит. Первая буква мем и последние две буквы вав и тав. И вот если соединить их, получается мавит, смерть. То есть это слово состоит из двух слов. Свет и смерть. Теперь слушай внимательно. Ибо клипа идет за мохом. То есть мох это то, что внутри, да, святое, а клипа это она идет за мохом. И так же самое говорится, клипа и мох, как орех. То, что вне, то, что внутри, там это мох, то есть сам орех, который можно есть, съедобный. А вокруг него он окружен вот этим клипа, то есть шелуха, как сказать. И так же самое и клипа, она идет за мохом, за тем, что внутри, за святостью. А мох... С Следующая страница, правая колонка. Вот. То есть здесь моахом, моахом, то есть тем, что внутреннее, является, служит ор, свет. И мы видим это также в самом слове. Ор находится в слове маорот в середине, правильно? Внутри этого слова. Гацада ахер, это ситра ахра, которая окружает свет, это мавет, смерть. Так, и здесь мы видим в слове мем стоит впереди, ор, впереди свет, впереди понятие свет. И в конце, с другой стороны, мы видим вав и тав, то есть они окружают, свет окружается смертью. И вот он говорит, что, еще раз, что моах – это свет, моах – это ор, то есть то, что внутри, он – это ор, это одно из этих двух слов, из которых состоит слово маорот. А ситра ахра – это мавет, смерть. Ор-гу бахибур. Там убери запятую в первой строчке. Бахибур гаотиот б мегород. Мавет гу баотиот нефрадот б маород. У кашевор зе мисталек мишам, митхаброт отиот га пируб мавет. Я читаю дальше еще. Кломар. Кашетыках отиот ор митоха мила меород, митстарфот отиот мавет. А теперь абсолютное внимание должен слушать, потому что вот это каббала, это самое величайшее воздействие. Когда не говорим мы бля-бля слова какие-то, религиозные всякие другие болтовню, которой занимается мир, что это он называет духовное. А когда мы опираемся на сами факты из святого языка, смотри внимательно. Это величайшее воздействие, если ты вот эти места будешь проникаться ими, все у тебя раскроется. Будешь близким, приближаться к Творцу, будешь становиться Его сыном и будешь получать все самое лучшее, самое возвышенное и самое драгоценное, что есть, что Он заложил, что Он вложил, что Он, как сказать, представил нам в Его замысле творения. Ор у бахибур отиот. Слово ор, свет, он в соединении букв в слове меород, в слове меород. Правильно? Смотри, слово меород, там внутри, и вот это есть слово ор. И он в порядке, в том порядке, как это слово произносится. Правильно? Алев, вав и реш. Поэтому называется он в соединении слов. В правильном соединении соединяются буквы так, как они есть в этом самом слове ор. Мавет, смерть. И три буквы. Мем, вав, тав. Это буквы, они в буквах, разделенных в слове меород. Видишь? Мем, он сам нам показывает, первое, в первом слове он показал нам алеф, вав, реш, жирными буквами, да, что мы видели, жирным шрифтом, что мы видели, что и как это, что, видишь, они стоят вместе, все три буквы, алеф, вав и реш. А буквы мавет, то есть ситры ахра, которые принадлежат, которые означают смерть, они буквами отделенными, то есть в меород, то есть мы видим жирными, во второй строчке последнее слово, жирным шрифтом мем, и последние буквы вав и тав, то есть они разделены, то есть есть разделение. А мы знаем, где есть разделение, там есть ситраха. Укаше ор, газ, ор, зе, мисталет, мишами, когда этот ор, свет, оттуда выходит, то есть улетучивается оттуда, и этого, из этого слова меород, тогда соединяются буквы разделения мавет, и получается мавет, смерть. Понятно, когда вот это слово меород, светило, когда вот этот свет уходит оттуда из-за греха, да, из-за того, что когда стараются притянуть вниз и внизу сделать единение, вместо того, чтобы вверху сделать, у Абувиима вверху сделать единение Ихуд. Вот тогда ор улетучивается из светила, которое светило, а это которые дают свет, да, за Еранпина и Нуква. И тогда остается только мавет, смерть. Кломар, что он еще раз поясняет здесь. Кломар, то есть. Кашелака, когда ты берешь буквы слова ор, алеф, вав, реш, из слова меород, тогда соединяются буквы мавет, то есть мем, вав, и тав соединяются вместе, получается смерть. Ну, как тебе нравится? Вот так вот я стоял, постоянно встречаюсь со все новыми и новыми раскрытиями для меня, но именно из святого языка. Вот это, от этого ликует душа, потому что ты видишь, что это заложено уже в самих буквах святого языка, в самих словах и так далее. Пируш. Пояснение. «Зе сода кату вайгю лемеород». Там стоит точка, я бы запятую поставил. Запятую, да? «Ашера клипа ола уба ахарая мавет». Это суть стиха «Вайгю лемеород», и они будут светилами, что клипа, ибо клипа, что клипа поднимается и приходит за мох. Мох, здесь мох, это, дальше идем, читаю. Мох, гуор, аситра, ахра и мавет. Мох, то есть то, что внутри, суть, святость, это ор, свет. Ситра, ахра, это мавет, смерть. Там после мавет поставил, я поставил бы точку. Ор гу бахибура утиот, мавет гу бапирута утиот. Ор, слово ор, оно в соединении слов, то есть в соединении букв, то есть они все рядом стоят, одна рядом другой. Мавет, слово мавет, смерть, оно в разделении букв, разделенной буквы. Пируш, пояснение. Коах один, двоеточие, коах один, шибамалкут. Гушореш лемециюта ситра ахрова клипот. Басода катув у малхуту обахоль машала. Сила Дина, что в малхут, что в малхуте, это корень реальности ситры ахра и клипот. То есть корень для клипу, корень для ситры ахра и клипот. В сути стиха. У Малхута Обахоль Машала и его царство, царство Творца, то есть Малхуто, его Малхут, его царство во всем правлении. Вагиней, то есть и вверху, и внизу. То есть мир создан и тем, и другим. Зело Мадзе одно против другого сделал Творец. И поэтому у него и там у него есть везде, это его власть. Вейней. Алидея ихуд шелязон бабу въемала амшахад ваг вегар. Немца. Кохадин шабамалхуд мидхафех легьет лифхинат негура укма алидея амшахад ваг. Бейхуда татаа. Декрият шма каналь вахарках малимота шенит эль. Абу Вима. Банегура Укма Шеля Малхут Митья Хейт Банегура Хейвара Де Абу Вима Лайн Каналь. Вагина, и вот. Альда и Ихуд. Посредством Ихуда, единения, зона, в Абавиме, для притягивания вак и гара, получается, что сила Дина, что в Малхуте, Митхафех льет, она оборачивается и становится аспектом Негура Укма, черного света, Алидеям Жахат, из-за притягивания вак, благодаря притягиванию вак, Байхуда это в нижнем Ихуде, в нижнем единении, Крият Шма, чтение Шма, как сказано выше. В Ахарках, а затем Маалимота поднимают ее заново, снова, второй раз, к Абивиими, к Абавиими, Венегура Укма и черный свет Малхута, Митьяхет объединяется с белым светом высших Абавиима, как сказано выше. Улефихах, Нирмаса Ихуд Азеба Катув. Вагюлы Маород Шигу Отиот Ор Мавет. Ор Бахибурде Атван. Шаридеям Шахат Вак Вегар Ленуква. Бахибура Хада им Гасон Бамаком Абавиима. Иней к моше нидгафех коахатин шебануква льет ор мамаш. Кен нибатлу коль абкохот шеля ситра ахрова клипот. Аним шахот микоахадин азе внимца клипа батар моха салка. Ша клипа мигбателет микоах гамохин денуква киван шишорошо шель аситра ахра. Шагаеш коах один шебануква, нидбатель бамоха денуква ванасалы ор. И здесь тоже ошибка, 28-я строчка, последняя строчка в правой колонке, 4-е слово, 2-я буква должна быть нун. Вегиней, багехрах шагам коах левая колонка аклипа нидбатель. В немца ор бахибура де атван мавет бапируда. Шальдея хибур де зон шакоах один аса. Ле ор нифраду атван де мавет шагена ситра ахра кломар. Шанит батлу тоха ор вен аса цируф. Мы орот ор баэмца бахибур. В мавет бапируда. Амем батхилат. Гатыва. Вав тав басов гатыва. Возвращаемся в правую колонку. Строчка 18. Улуфихак, и поэтому нермаса ихуд базе покатув. И поэтому этот ихуд, это единение, оно скрыто указывается в стихе Вагаюлы Могород. И они будут, и пусть они будут, и они будут, пусть они будут светилами, что это слово «меород», это состоит из букв, двух слов, состоит из двух слов, которые имеют буквы «ор», «мавет», то есть «алев», «вавреш», это «ор», и «мавет», «свет» и «смерть». «Ор», «бахибурда атван», слово «ор», в соединении букв шалиде ямшахат, что это значит, что благодаря притягиванию вак и гар к нукве бахибурахада в одном единении, в одном соединении, с заиранпином вместе абавиима, то есть вверху. И на это вот к моше нидгафех, так же, как и обернулась сила Дина шевнукве, чтобы стать действительно светом, ор, так же и нидбатлу, так же и аннулировались все силы ситры, ахра и клипот, который притягивается от этой силы Дина. И получается, что клипа за замохом поднимается. Что клипа, то есть, что значит, что клипа аннулируется силой мохен-нуквы. Киванши шорошо, ибо корень ситры ахра, из-за того, что ведь есть сила Дина, что в нукве, аннулировался в мохе, в моха нуквы, и стала ор светом. Гинейба. Так вот, конечно же, что также и сила клипы, левая колонка, аннулировалась. И получается, орбахибура де атван, свет, он в соединении букв, а мавет, смерть, бапируда, в разделении, шалиде ахибур де зон, что посредством соединения зона за еранпиной нуквы, шикуахадина саг, где, что сила Дина, где сила Дина стала светом, ор, светом. Нефрадуат ван де мавет. Разделились буквы словом мавет, что они, что это ситра ахра. Кламар, то есть шинит батлу, что они аннулировались внутри, внутри света и стали сочетанием букв меорот. Ор, как он, орба эмца бахибур, где свет, где слово ор, свет, он в середине этого соединения, в середине этого слова. А мавет, он в разделе, извиняюсь, что свет, он в середине в это, этого, в этом соединении, с этих букв, меорот. А мавет в разделении этих букв. Ибо буква мем, она в начале слова. А буквы вав, тав, они в конце слова. Получается разделение. Разделение есть в слове мавет, смерть. Аваль векад гай ори сталек метаман. Митхабра батван мавет депируда кломар. Баэтше эйноосе это ихуд бамаком абувьима, эла бамаком зон летата, гиней гай ор и сталек метаман китегев нефрашим абувьима ла эйла мизивугам вани всака ор в йоцэт, юцат мегамила ор, минга ород в немцат, митхабра баатван мавет, киахар яцият ор мегамила меород. Немшах шама била мавит, кия отиот ор квар яцу мятейва. Ве эйнан мавсикот от легафрид, это отиот мавит. Это он сказал нам сейчас, когда человек поднимает ман, и когда он это делает, притягивает также и зон вверх, чтобы там они получили от зивуга абуимы. То есть, когда делает правильно, когда исполняет Тору, добрые дела и так далее. А теперь говорит обратное. Но когда этот ор, свет, мисталек, митаман, он улетучивается оттуда. Митхабра баатван мавет, туда тогда соединяются буквы в буквах мавет, буквы мавет, отделение, буквы разделения. То есть, во время, когда он, как человек, когда он не делает ихуд вместе абывыимы, то есть не поднимает ман и зон туда, к абывыима, вверх, эла делает ихуд вместе зон внизу, вместе за Ерапина и Нуквы внизу. Так вот, этот ор, этот свет, который буквы алеф, вав, реш из слова меород, улетучивается оттуда. Ибо сразу же сразу же прекращают Абавыима вверху их зивук, и прекращается свет. Ваяцаата мила ор, и выходит слово ор из слова меород. И получается, что митхабрабатван, что соединяется в буквах буквы мавит, смерть, киахари циет ор, миамила меород, ибо после выхода слова ор из слова меород, нишаар шам, остается там слово мавит, смерть. Кеотиот ор, кварьяц умятва, ибо буквы алеф, вав, реш, означающие о свет, уже вышли из этого слова. Вейнад мавсикот, и уже не прекращают больше разделять буквы мавит. Везеху ромез аль ховады гагу нахаш кадмага шихбер летата бамаком зе дзон. Валька нит париш ле эйла ла абаву йима. Кини всаг сивуга михамад зе вегивия мавит ле улам. И вот это скрыто указывает на того, на грех того первого древнего, первого змея, который соединял внизу вместе зон, вместе, то есть там, где нормально зон стоят. И поэтому Идпареш Лейла, и поэтому он разделял вверху, то есть в Абавыимы, Кеневсаг Зивугам, ибо прекращался их сивук из-за этого и привел смерть в мир. Вот этого объяснения нигде ты не найдешь. И я нигде не нашел. Нигде не найдешь вот этого. И даже нигде, помимо, и даже в еврейской религиозной литературе нигде этого нельзя найти. Иначе, конечно, чем Зогар, но Зогар я не читаю. Зогар это отдельно все от религиозного, не относится, не имеет никакого отношения к религиозности евреев или к другой религиозности. Я говорил уже неоднократно, что Ашем, он не антирелигиозен, он не религиозный человек, он не религиозный Бог, понимаешь? Иешуа тоже не имел абсолютно никакой религиозности, Он говорил о Творце, о силах Творца, никакой религии. Потом они взяли из него идола, сделали из него, как сказать, поставили его на пьедестал и стали ему молиться, а потом поставили еще, сделали статуэтки, Богородицы, там все такие, все вещи, которые. Все сделали так, что сделали из этого религии. Он совершенно не имел, не хотел никакой религии. Он не дал религии, он не был родоначальником какой-то религии. Ни Творец сам, Ашем, ни Иешуа, Боже упаси, они не религиозны. И поэтому и я, у меня был, я занимался религией, искал в религии Творца, искал духовности и не нашел. И сделал, получилось на моем уровне, я прошел через Пардес, как в свое время прошел Раби Акива. И остался живым. И ни с ума не сошел. И не помер. А принял то, что получил. И получил освобождение. Освобождение получил, не значит, что полностью, что уже такой уже полнейший цадик стал, что уже дальше некуда. Но получил путь к освобождению, получил методику, получил механизм прихода к освобождению. И это уже великое дело. Это как будто ты уже пришел. Понятно? Еще не дошел, но уже пришел. Это как будто ты идешь где-то, скажем, в пустыне. И ты видишь, действительно, ты видишь где-то там, и нет конца и края, и потом ты где-то увидишь там, где-то на горизонте, где-то ты увидел что-то там уже, не просто мираж какой-то, чем занимается этот мир в их фантазиях о духовном. А ты увидел уже конец, или точку, или можно сказать, как обычно говорят об этом, точку, сказать, света в туннеле. И вот сколько бы еще не надо было пройти в этом туннеле в направлении той точки света, уже есть сила идти. Причем с каждым шагом вот эта точка, она становится как-то, она становится в твоих глазах все объемнее. Так же самое и у нас. Занятиями нашими, занятиями Зогаром, Ари, внутри меня вот эта точка света, она превращается в парцуф, в парцуфим, в другие одеяния. И пока, наконец, весь мир, пока, наконец, я не стану, и ты то же самое, каждый, кто изучает лурианскую кабалу, индивидуальную лурианскую кабалу, пока, наконец, не станешь видеть, как Адам мир от одного конца мира до другого. То есть полную картину мироздания Творца. Мы поднимаемся в текст самого Зохара от Реш Юд Гимель. Мейлин Атван Шрият Хава. Вегармат Биша Аль Альма. Камадихтив. Ватира Иша Китов. Агадерит Атван Лемефар. Иштайр Мем Вав. Вейнон Азлу Венатлу. От Тав. Багадею. Вегармат мафта аль альма, камадихтив ватира. Потрясающе. И вот здесь он опять нам дает из другого, другой пример дает нам также, который также, также через слова, понятия святого языка дает нам также вот это подтверждение того, что он нам говорил только что. Гасулам. Левая колонка. Ссылка буквы Реш Юд Гимель. Мейлин Атван Шариат Вихуле. Двоеточие. Мейлин Ати Йод Гитхила Хава. Вагармара Алула. Вот с этих букв... С этих букв начала Хава, жена Адама. И она привела, и она вызвала зло в мире, то есть привела ко злу. Была причиной зла, прихода зла в мир. К Моше Катув. Вот смотри внимательно, смотри вот эту прелесть, вот эту истину святого языка. Смотри. К Моше Катув, ватир ага иша китов, ахизирау тиот шель меорот лахор, шалаха мишам отиот ватира, ванишар мамила меорот вав мем вав. Вот, смотри внимательно, полнейшая концентрация должна быть. Я уже говорил, что когда вы есть какой-то когда он дает какой-то из святого языка самого, из самого слова, из слов, какие-то заключения, какие-то подтверждения, тогда надо быть особенно внимательным, потому что от этого исходит громаднейшая сила. Кмоша готов, как написано, ватир-а, Аиша. Написано в Торе, когда Хава посмотрела на это древо познания добра и зла. Так стоит там такое вот выражение. Ватира Аиша, и посмотрела женщина. Я на древо. Что оно такое? Китов, что оно хорошее, что оно такое приятное. Что это значит? Вот это вот слово ватир-а. Смотри внимательно. Вав, тав, реш, алла. Четыре буквы. Означает ватира, посмотрела. Что это значит? Хасира, утиот, она повернула буквы слова меорот, наше слово, которое мы только разбирали, ну-ка что, обратно. Что это значит? Она взяла оттуда, смотри внимательно, она взяла из этого слова меорот, она взяла буквы вав, тав, реш, алев, что означает, и она посмотрела. И осталось от этого слова, остались слова этого слова меорот, остались, ну, еще две буквы. Мем и вав. А мы изучали, что мем и вав в предыдущем оте, что они две буквы из слова мавит, смерть. Но теперь смотри дальше. Вэгэн галху вэлакху гаот тав имаген. Вэнасаат сируф мавит. Вэгарма мавит лаулам кмо шикату. И они, вот эти две буквы, мем и вав, они пошли и взяли себе букву тав с собой. И она стала, и это стало комбинацией букв мем, вав, тав, смерть. Вагарма мавет лолам. И она вызвала, этим самым причинила смерть миру. Вызвала, дословно, я причинила смерть миру. То есть, принесла в мир смерть. К Моше Гадул, как написано. Пируш, пояснение. Мегаихуд, Амидбаэр, Баатван, Де Иги, следующая страница, правая колонка, Меорот, Шагенам Шахат, Гарлизон. И стоит точка, я бы и запизду и поставил. В первой строчке правой колонки Асулам, страницы Решбет. Ше Амьяхадам Леэйла Бабаком Абовьима Мамших Ор Бехибура Шигу Мафрид Атван Де Мавет Бейт Паштуто Летохан Венасад Сируф Меорот Гимит яхдим эт зон летата бемекумам. Хозер умисталек ор мегавациров. Меорот вниш аршам мавет бахибур де атва. Он еще раз нам напоминает это. То, что мы учили только что. Возвращаемся на предыдущую страницу. Мегаихуд хамидбаэр из ихуда, из единения, которое объяснено. В буквам, в баатван, в буквах иги, меорот, да будут светила, следующая страница, что это притягивание гар к зону, объединением которых вверху, вместе абвимы, притягивается свет бахибура в соединении, то есть в соединении этих букв свет, алыф, вав и реш. Что это мафрид атван лемавет, что это разделяет буквы смерть, буквы слова смерть, буквы слова мем, вав, тав, бегит. Пашту толетохан в распространении в них, когда свет распространяется в них, то он разделяет эти буквы. Мем идет тогда в начало становится, в начало этого слова меород, а вав, тав, на конец этого слова меород. Венаса цируф и становится комбинация букв, то есть сочетание букв меород. Да, это вы им, митьяхдим, а если объединяют зон внизу, на их месте, где они нормально стоят. Хозеру мистолек, тогда свет снова исторгается из сочетания букв меород. И остается там мавет, смерть, в соединении букв. То есть буквы мем, вав, тав, они соединяются тогда. Веомер мейлинатван шриат хава. Китхалат хет ашель хава. Бецадат матхиль мин ватир агайша китов. Ромес шехава машхала атван ватир а. Минамила мелород дайну шешама бецад ханахаш. Лехабер зон лемата бимакомам. Упагма базе это цируф шель меород. Ваз игадерет атван лемафрея. Ки митох шехибрали тата гармале афраша або вимале эйла. Венифраду атван шеля цируф ор хамафридот. Умыватлим, умыватлим, цируф мавет. Шебасот гамила, шебасот гамила, меород. Венаста цируф шель ватир а, шеатван ор. Мефузарот ба лемафрея, митох гатава, шенитмац а бейнеген, ашер Тав зо гибхината нуква деситра ахра ликра мавет, шанит карва эля ор, лекабель валинек мименум. Потрясающее объяснение. Абсолютное внимание. Давай. Вомер, и он говорит. Я в миэйлин от из этих букв. От этих, из этих букв, букв начала хава. Кит халата хет а шель хава. Ибо начало греха хава. Теперь потрясающе объясняет нам грех. Грех вот этого древа жизни. Древа, извиняюсь, древа познания добра и зла. Ибо начало греха хавы в древе знания, так называется, древе знания, начинается от стиха «Ватир ага иша китов». И увидела, посмотрела, нет, случай увидела. И увидела женщина, что это приятное, хорошее. То есть она увидела, смотрела на дерево, на древо это. И вот это слово «Ватир а». Что это скрыто указывает, что хава притянула к ней буквы ватира. От слова ватира, извиняюсь, ватира, она притянула буквы вав, тав, реш, алев, то есть ватира, и слова меород. Четыре буквы. Дагайну, то есть, что она шама боится, что она послушалась совета змея. Смотри внимательно, что он ей посоветовал, чтобы связать зон внизу, на их месте. У Пагмаба за этим самым она нанесла ущерб соединению, комбинации букв, соединению, сочетанию букв, меород. И тогда Гадерет Атван, тогда обернулись буквы в обратном порядке. Кимитох Шахабра, ибо так как она соединила внизу, Она причинила этим самым Леафраша то, что Абов и Има вверху, они отделились друг от друга и отделились буквы сочетания Ор, Алеф, Вав, Реш. Амафридот, которые... Амафридот, Умывадлин, Цируф, которые разделяют и аннулируют сочетание Мавет. Шабасот Гамила, что в сути стиха Меорот, извиняюсь, в сути слова Меорот, что в сути слова Меорот. Вастат Цируф и стал, и стало сочетание Ватира. И она увидела Шаатван Ор, что буквы Ор, они разбросаны в ней обратным образом. То есть в этом слове Ватира там тоже есть Вав и Реш и Алеф, то есть буквы, которые состоят из которых состоит слово Ор, но в другом порядке. Понятно? То есть в другом порядке, видишь, Алеф стал, пошел Алеф, пошел на, стал на, в конце, Вав впереди и так далее. Митох Хатав. Буквы Тав, в то время, когда буква Тав, что она стала в середине между ними, видишь, стала тав, стала в середине букв, которые составляют слово ор. То есть, видишь, ватира, получается, вав, тав, реш и алов. Буквы свет, они, ор, они стали в разном, в другом порядке. И кроме того, вот эта буква тав, она встала в центре, посередине между ними. Так вот, Ашер Тав Зо, так вот, что вот эта буква Тав, она аспект Нуквы Ситры Ахра, которая называется Мавет, смерть. Шинит Карва, которая приблизилась к слову Ор, к свету, чтобы получить и питаться от него. Питаться, линек, это питаться присасывание. Кибаситра Ахра Никрет Мавет Еш Дакарвенуква. Сам вылилит. Ибо в ситре Ахра, который называется Мавет Смерть, есть мужское и женское. Сам, я не называю это имя, это имя полностью, только две первые буквы, сам. Это мужская и мужская составляющая, и лилит это женская. Ше гаот мем ги гадакар. Здесь тоже ошибка. 23-я строчка, третье слово. Гадакар, то есть третья буква. Бет не бет, а должно быть каф. Гадакар. Шель. Здесь тоже ошибка. 23-я. Графическая ошибка. И пятое слово, там то, что должно быть тоже мавет, то есть вместо далет посредине должна быть там буквочка вав, мавет, а не кра. И здесь тоже это очень много ошибок, видишь. Мы говорим про ситру Ахра, поэтому, наверное, очень много ошибок, видишь, в одном и том же месте, одна за другой ошибки. 23-я строчка, предпоследняя. Слово там же также будет мем, не мем должно быть, а самых два апострофа и мем. Ва от тав ги гануква шело ганикрет лилит. Что буква, внимательно, полное внимание. Если ты здесь не получишь, не дашь полного внимания, где тебе еще в мире, на чем тебе еще можно концентрироваться, чтобы получить что-то существенное для твоей души. Нигде. Шагаор Шагаот, что буква мем, она мужское слово мавет, то есть ситры ахра, мужское это слово мавет, смерти, которое называется, что это мужское, называется самых мем, сам, сокращенно. А буква тав, это его женская составляющая, которая называется лилит. Валидей шешим а бейцата нахаш лехабер милитата тайкавнит акарва гануква демавет линек мигашефа венит пазру атван де ор лимафрея кецирувшель ватир а киатав нит мацаа тоха ор упызра отан. Валидейши и из-за того, что она Хава, послушалась совета змея, чтобы соединить внизу, сразу же приблизилась Нуква Мавет Ситры Ахры, Нуква Смерти, Линек, чтобы питаться присасыванием от изобилия. От света. Вынит пазру, и дословно, и рассеялись буквы, то есть разошлись из своего порядка. Рассеялись буквы слова ор в обратном порядке, в обратном, то есть алев было на первом, а стало в конце. Кацируф шель ватирак, как сочетание букв ватира, и она увидела. Ибо буква тав, она стала в центре, в середине, она стала в середине слова ор. И разъединила их, дословно рассеяла их, то есть разъединила их. Вахарши хава машха ла атван ватира ме мемеород, иштайр мем вава, мегатсируф меород, шаген гадакар венекива, мем демавит, обхинат гаисот ганикред вав, шель мавит. И авахарша, и после того, как хава притянула ей к себе буквы ватир-а, и я увидела, то есть эти буквы, четыре буквы притянула, эти буквы, четыре буквы из слова «меород». Остались две буквы «мем-вав» из сочетания «меород», что они мужское, которое называется, мужская составляющая, которая называется «мем», слово от, «мем» от слова «мавет», и аспект «есода», который называется «вав», слово «мавет», то есть «есод ситрахра», конечно же. «Вы инон азлу венатлу от тав бегадейгу, шадакар демавет, шагу мем вава, шанишар ми меород азлу эльгануква, шаги тав демавет, вениздав гушнайгем вагивию мавет аляула». Кама дихти ватир а, кия дакар де ситра ахра, шагу мем вав, левая колонка, низдавек бы тав шель ватир а, шекварейта бахава. Возвращаемся на правую колонку. Вейнон, азлу, и они пошли, вот эти две буквы, мем вав, они пошли вместе и взяли себе букву тав вместе, что мужское мавет, то есть мужское от ситры ахры мавет, что это мем вав, которое осталось от слова меород. Они пошли, эти две буквы мем вав, пошли к нукве, что она тав, слово мавет. Вынездавгушнаем, и они обе сделали зивук с ней, выгивию, и привели мавет, смерть, в мир, на мир. То есть в мир в этот. Камадехтив, как написано, ватира, и она увидела. Киадакарды ситра ахры, ибо мужское ситра ахры, что это мемвав, левая колонка, низдавек, сделал зивук с буквой тава, слово ватира, шекварга и та, которая уже была у хавы. Визесуд биятанахар, шальхава, витильба, сугама, шалидей, ше... Мита, сори, шалидей, седьмая, извиняюсь, третья строчка, шалидей, шмията, лейца, танахаш, нехнасаба, гатет, гатава, ше гифрида, упазрала, атванды, ор, де атван, алев, вавреш, васта, барияшила, этот сируф шаля тван ватира. В ахарках бада карда ситра ахрашугу мем вав. В лиздаве гим тав зо. Шакварайта баба хава. Вынегла, вынедгала, а мавит баула. Это раскрывает глаза. А когда моя душа слышит это, она ликует от этого, потому что она получает питание от самого высокого места, которого нигде нельзя в нашем мире испытать. Везесот, и это суть прихода змея на хаву. Видишь, не к хаве, а на хаву он пришел. Да, как мужское приходит на женскую. Вейтиль, и он внес в нее нечистоту. Шалидей шмията, что из-за того, что она послушалась совета змея. Нехнаса вошло в нее, смотри внимательно, вошла в нее буква Тав, Шейфрида, которая разделила и позра дословно рассеяла буквы сочетания Ор, буквы Свет, Алеф Вавреш. Веаста Баирашила, и она сделала своим видением сочетание букв ватира, ватира, вахарках, а затем багадакар, пришло мужское ситра ахры, что это мемвав, и сделал зивук с этой буквой тав, шеквар гаята ба, которая уже была в ней в хаве. Внедгала, и раскрылась Мамавит, смерть в мире. Мы поднимаемся в текст самого Зохара. От Реш Юд Далет. Амар Раби Элазар. Аба. А. Олифна. Мем. Иштаэрет их Яхида. Здесь опять ошибка я вижу. В конце первой строчки от Реш Юд Далет. Там стоит сокращение Реш Алеф Вава. Должно быть Вав. Просто Вав. То есть Вав. Первая буква не Реш, а Вав. Вав деигу Хаин Тадир. Идхафехет ваазалет в нитлат тав дихти ватиках ватитен вишталим тейва да ваидхабру атван. Амарле брихат бри ва укимна милада. Асулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Юд Далет. Ватир А. Я все время немножко так произношу его немножко не совсем хорошо. Так ватира, не ватира, как я говорил. А правильнее произносить его ватира. Ватира, ватира. А здесь у нас нету в самом оте, у нас не отсутствует это слово ватира, но он просто, оно подразумевается. То есть Раби Элазар, Амар Раби Элазар, то есть Раби Элазар посмотрел на это слово ватира И он сказал, спросил отца. Поэтому он здесь в Гасуламе, он, да, он в этом в объяснении, в ссылке от Реш Юдал, это он вставил это слово в Ватира. Ватира. Амар Раби Лазар, выходит. Ватира. И вот это слово ватира. Он взял это слово ватира, Раби Элазар, и говорит. Амар Раби Элазар, сказал Раби Элазар. Ави, отец, отец мой. То есть Раби Шима. Отец мой, Гинай Ламад, Ламадди. Вот, вот я учил. Ахарше хавала хаути йод ватира. Мин меород. Лонишар мем вав эла шинишара гамем ехида. Мишум шававши и тамид от шель хаим нитхавха лемавет. Шагалха влакха има гатав шагатув ватиках ватик ватитен. Ванишлама мила зо ванитхабру аутиот мавет. Он дает немного иное, еще добавочное объяснение. Смотри внимательно. Ахарши Хава, после того, как Хава взяла буквы ватира из слова меород, осталось лонишар мем, не остались буквы мем, вав, но что осталась одна буква мем. Так как буква вав, что это, что она всегда буква жизни. Нидхавха, она обернулась к смерти, что она пошла и взяла с собой букву Тав, ибо написано в Атиках. Я был, стояла же у Сары, у этой, извиняюсь, у Хавы стояла, что она в Атиках, в Атитен, что она взяла из фруктов, фрукта этого древа, она стоит там в Атиках, то есть Вав, и Тав вместе, и потом ватиках, то есть она взяла Хава, ватитен и дала, то есть добавила к себе вот эту букву, добавила букву Тав к себе. Ванишлама милазо, и было завершено это слово. Ванитхабру отиот, и связались, и были соединены буквы Мавит. Понятно? Мем осталась одна, а Вав взяла себе Тав. И он так показал это из самой Торы, из этого же стиха, где говорится о грехе Хав. Амарло сказал ему, смотри, как отец ему сказал. Сказал ему Раби Шима, то есть отец его, Баруха Табни, благословен ты, мой сын. И вот мы научились этой вещи, этому слову. То есть он сам, он и другие, которые слушали, стояли, сидели, слушали вместе это объяснение Раби Элазара, они взяли это и то есть научились этому слову. Пируш, пояснение. Раби Элазар Гейшив оту, арей ламадни, шагамем нишара ехида кломар, блиевав шаги есод, ки, опять здесь 19-я строчка, здесь будет не сам, потому что там уже было сам, вот они, поэтому они здесь ошиблись, ки, а да, нет, все правильно, извиняюсь, ки, ки, что сам, ки лесам шигу дакар, все верно, шель мавит, логия бхинат есот. Нормально, пока все есть нормально. Ки кель ахер истарес. Эла гавав шиги хаим тами дагайну есот шелек душа. Нидхафех мяг душа эля клипа, вынаса есот эля дакар шель мавит, Вахарейхен гайну ахар шугервиах пхинат есот мяг душа. Галха вав вниздавга им гатаве аз вейдхабру атван нитхабер амем им гатаве. Алидея вав шашак мяг душа. Вот потрясающе, что он рассказывает нам. И как он это нам говорит, раби Элазар. Смотри. Пируш, пояснение. Раби Элазар Ишивото ответил ему. Арей ламадней. И вот так вот я учил, что буква мем осталась одна. То есть без вав, что это есод. Вав это есод. Правильно? Он говорит, без вав, что это есод. Почему? Ибо сам, что он мужское мавы, то есть мужское ситры ахры, мужской элемент ситры ахры, логия пхинат есод, он не был аспектом есода. Почему он не был есодом? Да, почему он не был аспектом есода? Кикель ахер истарес, ибо про ситру ахры говорится, что кикель, мужскую ситру ахры говорится, кикель ахер истарес, ибо другой бог, то есть ситра ахры, мужская часть ситра ахры, истарес, он был кастрирован. А был кастрирован, значит, нет у него есода. Правильно? Элага вав шеги хаим тамид, но что вав, буква вав, что это всегда жизнь, то есть есод святости обернулся от святости к клипе, повернулся от святости к клипе. Вынаса есод и сделался есод для мужского ситры ахры, для мужского мавет смерти, то есть ситры ахры. А затем, Ахарши Гервиях, после того, как он приобрел аспект есода от святости, Гальха Вав, пошла эта буква Вав и сделала зивуг. Я как есод делает зивуг с женской составляющей, став. И тогда Вейдхабру Атван, и соединились тогда буквы Вейдхабер, и тогда буква Мем соединилась с буквой Тав. Посредством буквы Вав, которую захватила от святости. Умевирия мяктувим шеляхета деэцада. Шабатхелим бахибур вав тав дихтив ватиках. Ватитен кицият вага вав леситра ахра нольда лидей ахедеэцада тацмо. Маши лога яла микодым лахен. Так вот он говорит нам здесь. И он приводит, раби Элазар приводит подтверждение, доказательство из стихов, которые имеют отношение к греху древа знания. То есть приводит доказательства из стихов греха древа знания. Шаматхелим, что начинают в соединении вав и тав. Ибо написано ватиках, и вот она хава, ватиках, и она взяла ватитен и дала Адаму, да, дала это поесть Адаму от плода. Ки яцията вав, ибо, смотри внимательно, что он говорит, ибо выход буквы вав к ситре ахра произвела этим самым нольда алидея хет родила вот это, сейчас сделаем так, подержи, с подержами. Ки яцият, ибо выход буквы вав к ситре ахра породила из-за греха древа знания самого, Маша Логая то, чего не было у нее до этого. Понятно? Из-за греха получилось так, что эта буква ВАВ соединилась с ТАВ, другими словами. Вегода раби Шимон Лидварав, вамарлы. Брих ант бри выхуле. И поблагодарил раби Шимон его за его слова. И сказал ему: благословен ты, мой сын, и так далее.